Глава 29. Я солдат, я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат. Пятница, я солдат. Захотелось горяченького супчика. Бача взял цинк из-под патронов, налил воды и поставил на импровизированную печку. Печка обустраивается очень просто. В окопе пехотной лопаткой выкапываем неглубокий ров в сторону брусвера. С передней части поперек укладывают 2-3 металлических колышка, которые используют при установке мин. На колышки ставим цинк, в котором готовим, или котелок, если надо вскипятить воду на чай. Задняя часть ровика накрывается крышкой от ящика. Таким образом создается тяга, как в печи, и дым можно в сторону отвести. Хотя дыма почти не бывает, потому что дрова, которые все возят на БТР и на БМП, в виде бревна, закрепленного сзади или вдоль фатерлинии, сухие, как порох. Начинаем ужинать уже в сумерках, рассевшись кто на чем вокруг цинка с варевом. Все наперебой хвалят Бачу за вкусный и нажористый супчик. Гриц в очередной раз, черпанув ложкой суп, прежде чем отправить ложку в рот, с чувством произносит: «Хорош супчик! И капуста, и лучок! Ага, и пузатый кабачок!» Подхватываю я непроизвольно, а тут же спохватившись: «Гриц, ты о чем? Какая нахрен капуста?» Жорко светит в цинк фонариком. И точно, по всему котелку в супчике плавают размером с лавровый лист какие-то лопухи оливкового цвета. Первым озвучивает догадку Гриц: «Бача, ёкарный бабай! Ты ж нас краской накормил, душманская твоя рожа!» И точно, при варке краска, которой был покрыт цинк изнутри, отошла и всплыла. Все смотрим на Бачу, который с виноватым видом разводит руки в стороны и оправдывается: «Пацаны, я же говорил, ну не мое это!» В это время раздается свист. Сработала сигналка, сигнальная мина. Начался отстрел звездок. Их 12-15. Значит, у нас есть 10-12 секунд, чтобы попытаться обнаружить цель и уничтожить ее. В груди гулким метрономом сердце включает секундомер. Раз. Два. На четвертый удар сердца пацаны, похватав свои автоматы, спрыгивают в стрелковые ячейки. Кто-то уже начинает стрелять. Я на счет 5 запрыгиваю внутрь 202-го, на счет 6-7 занимаю место наводчика и начинаю наводить по пристреленным днем меткам. 8-9. КПВТ начинает вспахивать землю за сработавшей миной. Слева и справа коробочки запоздало присоединяются к веселью, ориентируясь по нашим трассерам, как по целеуказателям. Мы уже прекратили стрельбу, а они все никак не угомонятся. Вряд ли духи сунутся через наши позиции. До ближайшего дувала метров 100, ровный как стол поверхности. Рыки в нашу сторону не выходят, так что, скорее всего, духи поищут место для прорыва в другом месте. Разбиваемся на смены. Те, кто дежурят первыми, занимают места в окопах. Мы идем спать в БТР. Засыпаю, можно сказать, мгновенно. Снился какой-то фантастический сон. Тогда я бы не смог его описать. Не было тогда в моем лексиконе таких слов. И лишь со временем из накопленных знаний, как из пазлов, сложилась полная картинка. Снилось мне, что я двигаюсь по дороге, на мне какая-то странная снаряга. Сам я упакован в устройство, которое сейчас я бы назвал экзоскелет. Экзоскелет – мобильный механизм, функционирующий при помощи системы электродвигателей, рычагов, гидравлики и других. А тогда я видел на себе какую-то металлическую хрень, к которой я был прикреплен. Точно помню, что ничего похожего на автомат у меня в руках нет, но в подсознании было твердое знание, что то, что закреплено справа и слева от моего шлема, стволы на рамке экзоскелета, оно самое и есть. На руках перчатки, которые выполняют функции джойстиков. Слева от меня в такой же экипировке боец движется по дороге параллельно мне. Я поддерживаю с ним визуальный и аудиоконтакт. Впереди нас по грунту дороги двигаются модули на гусеничном ходу. Похожи они на небольшие игрушечные танки, только без башни. Почему модули? Не знаю. Но когда я на них смотрю, у меня в голове всплывает именно это слово – модуль. Что это? Название или просто часть какой-то системы обнаружения я тогда не осознавал. Для меня на тот момент все было привычно. Я бы даже сказал обыденно, рутинно. Поэтому я даже во сне не задумывался, что, как и почему. В тот момент я был другим человеком, которого такие вопросы не волновали. Этот человек просто делал свою работу. Управляли мы ими теми самыми перчатками с функцией джойстика, но не обеими руками, а только правой. Левая перчатка отвечала за управление коптерами, квадрокоптерами, которые двигались справа и слева от дороги параллельно нам. Переключение режимов вплоть до автономного режима, когда функция управления квадрокоптерами берет на себя крыло. Квадрокоптеры выполняли функцию охраны, сканируя местность ТВС. Тепловизионный сканер, если правильно помню, шестого поколения. Плюс визуальный и акустический контроль. Все данные сканирования и координаты передаются на крыло. Крыло – это что-то вроде беспилотника, на котором установлен компьютер, обрабатывающий всю полученную от наземных модулей и квадрокоптеров информацию. Крыло также может наносить удары по целям, обнаруженным квадрокоптерами в автоматическом режиме. Обработанная крылом информация и сигнатуры целей выводятся на полупрозрачную часть сферы – щиток головного шлема. Не цифрами и буквами, а инфографикой и пиктограммами, как смайлики. Каждая пиктограмма что-то обозначает, несет в себе какую-то информацию, которую я легко считываю. Еще помню, что коптеры, квадрокоптеры, которые висели слева и справа от дороги, назывались ОКО-1 и ОКО-2. ОКО – охранный коптер оптический. Нечетные всегда слева, четные всегда справа. Были еще КОТы – коптер охранный тепловизионный, и КОМ – коптер охранный мультисистемный, которые всегда шли с цифрами, обозначавшими количество систем охраны. Вдруг появляется какая-то вибрация, переходящая в тряску, и я вываливаюсь из одной реальности в другую. Просыпаюсь. Грит трясет меня за плечо. Пора вставать, смена. Какое-то время уходит на осознание, где я и кто я. Затем я начинаю выбираться из броника. Кто-то протягивает мне прикуренную сигарету. Я глубоко затягиваюсь и не спеша вдыхаю дым. Уже сидя в окопе, я долго молчу, вспоминая сон, пытаясь понять, что это было. Бача не лезет с вопросами, терпеливо молчит, вглядываясь в темноту. Вдруг солдат, дом, родные вспомнил. Нельзя его в такое время тревожить или лезть к нему с вопросами. Я делаю последнюю затяжку, тушу сигарету о стенку окопа и встаю. «Ну что, Бача, тихо?» «Тихо, Савелий Джан». «Какой я тебе Савелий Джан?» «Ты когда меня Савелий Джан называешь, сразу анекдот вспоминаю». Сидит в чайхане аксакал, чай пьет. Подбегает к нему мальчишка. «Дядя Анвар, дядя Алишер просил вас ему позвонить». «Спасибо, пейджер Джан». «Ты откуда узбекские имена знаешь?» — улыбаясь, спрашивает Бача. «Я вырос рядом с центральным рынком. Там вашего брата, узбеков и азеров, всегда было навалом. Потом, правда, все рынки азеры к своим рукам прибрали. Мы с пацанами все лето с утра до вечера ошивались на центральном рынке. Где фрукты с прилавка натырим, яблоки, груши, персики, а где грузчиками поработаем, чтобы денег заработать. Утром мы толпой идем на рынок. Один из нас идет мимо прилавков, на которых фрукты выложены горкой, и скидывает второму в картуз, а тот уже третьему в авоську. Так же и семечки. Черпанул бумажным стаканчиком из-под мороженого с прилавка, пока продавец зевает, и напарнику в картуз сыпал, а из картуза по карманам. Примечание. Авоська. Символ эпохи СССР. Это сетчатая сумка, сплетенная из прочных нитей. Авоська. Авось удастся что-нибудь купить. Если помните, в фильме «Бриллиантовая рука» Семен Семенович, Юрий Никулин, пытался засунуть в авоську пистолет. В СССР авоськи плели на предприятиях ВОС, Всесоюзное общество слепых. В Европе же авоська, связанная из натуральных ниток, называется стрингбак. Стрингбэк. Вот так пройдемся двумя командами по рядам, а потом сидим на парапете напротив автоматов с газированной водой. Курим, семечки лузгаем, фрукты трескаем. И девчонок симпатичных, выходящих из павильона, языками цепляем. Да чужих залетных пацанов задираем. Захотел попить, подошел ко второму справа от центрального входа в павильон автомату газированной воды. Они тогда рядами стояли. Эти автоматы за 3 копейки мгновенно выдавали стакан вкусной, хорошо газированной, охлажденной воды с сиропом. А всего лишь за копейку можно было утолить жажду стаканом холодной газированной воды. Но мы же местные и знали секрет, который мы оберегали от чужих надежней, чем мальчишки-бальчиш хранил свою военную тайну. Берешь граненый стакан, который обычно стояли сверху на автомате. Сполоснул его тут же в автомате на устройстве для мойки струями холодной воды. Поставил его под кран выдачи и точно рассчитанным движением ударяешь кулаком между рамкой окошка выдачи и монетоприемником. В автомате что-то щелкает, и он, немного подумав, выдает тебе стакан охлажденной воды с сиропом. Бесплатно. Обычно ближе к 5 часам, когда жара спадала, народу на рынке становилось меньше. На рынок запускали алки. Алка – это авторефрижератор, поставлявшийся в Союз из Чехословакии. В СССР арбузы и дыни возили авторефрижераторами. Сейчас арбузы перевозят в обычных крытых фурах, даже не изотерм, забивая их под самую крышу. Пока довезут, арбуз превращается в вареный, так как температура в крытом кузове, особенно под потолком, поднимается до 100 градусов, и сок в арбузе закипает, как вода в радиаторе. Дальнобойщики понимают, о чем я говорю, и не дадут соврать, что даже проветривание на остановках в дороге не решает эту проблему. Ели когда-нибудь вареные арбузы? Мякоть у таких арбузов напоминает вату и на вид, и на вкус. Каждая разгруженная алка – это 10 рублей на брата. Работали мы на разгрузке бригадами по 4 пацана. Арбузы перекидывали по цепочке. Самый сильный из нас всегда стоял в машине. Нужен перекур. Переглянулись, и тут же у кого-нибудь из нас, как бы ненароком, арбуз выскальзывал из рук на асфальт и трескался. Стоп, машина. Перекур. Разрезали треснутый арбуз на дольки, уселись на прилавок, перекусили и снова за работу. Грузили сразу за прилавки, которые стояли снаружи павильона, а остатки выгружали в специальное хранилище, у которых вместо стен была сетка-рабица. Эти хранилища так и назывались – сетками. Находились они сразу за главным павильоном. Помимо оплаты деньгами, можно было выбрать по 2 арбуза на человека с собой. Мы всегда брали по 1, к удивлению наших работодателей, узбеков. Разгадка была, как тогда говорили в СССР, простой, как резинка от семейных трусов. Мы возвращались на рынок вечером, когда он закрывался, и на территорию рынка выпускали сторожевых собак, про которых народ рассказывал разные страшилки. Например, как собаки пьяного мужика, который ночью решил сократить дорогу, пробежав по территории рынка, разорвали в клочья, а наутро его только по окровавленным ботинкам и опознали. И всегда находились свидетели, которые своими глазами видели и ботинки, и обгрызенные до кости ноги того мужика. Очевидцы с пеной у рта, едва ли не больше, чем пена в кружках с пивом, стоящих на столике перед ними, доказывали, что это чистая правда. В ход шли даже такие страшные клятвы, как «зуб даю», «век воли не видать», «гадом буду» и под занавес «бля буду». При этих словах для пущего психологического эффекта майка-алкоголичка рвалась пополам на впалой груди гражданина-очевидца. Почти как в советской комедии «Джентльмена удачи». А так как эту забегаловку класса тошниловка, под названием «Вечный зов», правильные бродяги на районе обходили стороной, поскольку все знали, что пиво там бодяжат водой с разведенным в ней стиральным порошком и димедролом, то этот цирк Шапито гастролировал круглый год. Женщины, как самые впечатлительные натуры, после закрытия центрального рынка старались к нему не приближаться ближе, чем на квартал. Наша бригада же в сумерках шла на рынок словно к себе домой. Навстречу нам бежали те самые страшные собаки-людоеды, весело виляя хвостами. Собак мы подкармливали круглый год, и они к нам относились, пожалуй, даже лучше, чем к своим хозяевам. Мы подходили к сеткам с арбузами и бокорезами выстригали угол сетки рабицы, затем брали и катали арбузы под горку к металлическим воротам, за которыми другая бригада пацанов грузила их в мотоциклетную коляску, видавшего виды мотоцикла «Урал». Затем сетка аккуратно закреплялась куском проволоки на старое место, и мы не спеша покидали рынок. Приходили к нам и пацаны из других районов, пытаясь подвинуть нас с нашей кормушки. Приходилось драться, отстаивая свою территорию, иногда в меньшинстве. Тогда в уличном бою в ход шло все подряд, с нашей стороны в основном солдатские ремни. У Русика батя служил в ВМФ, военно-морской флот, и показал, как работать с ремнем. Как только беретесь за ремень, руками слева и справа от бляхи вашего армейского ремня и расстегиваете его, считайте, что вы перевели его в боевое положение. Рука, которая удерживает ремень за конец, противоположный концу ремня с бляхой, как правило, считается ударной. Она уже заряжена на удар, так как обхват ремня вашего тулова в области талии, по сути, скрытый замах, и удар из этого положения наносится без замаха. Если металлической бляхой приложить по руке нападающего, то противник сразу теряет интерес к драке и желание продолжить бой. Даже использование против нас с Русиком деревянного штакетника не давало нашим противникам ни малейшего преимущества. Русик так быстро и метко выстреливал ремнем, попадая бляхой точно по кисти, что у его оппонентов просто не было ни единого шанса. Удар, и очередной противник, схватившись за свою покалеченную руку, роняет штакетину на землю. Баюкая свою отбитую кисть, раненый боец противника в припрыжку, скуля и подвывая, позорно покидает поле боя. Победа в этой короткой схватке достается нам с Русиком. Летом мы зарабатывали, пожалуй, больше, чем наши родители, которые в три смены пахали на заводах нашего города. Заработанные деньги мы тратили на походы в кино и на походы в кафешки. Если по статистике советский человек в год посещал кинотеатр в среднем около 20 раз, американцы 12 раз, а англичане и французы в среднем 8 раз за год, то мы были абсолютным исключением из этой статистики. Например, советскую фантастическую комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» мы смотрели 3 сеанса подряд в один день. По окончании сеанса народ спешил домой, а мы спешили обратно в кинотеатр, чтобы посмотреть эту комедию еще раз. И так сеанс за сеансом. Если быть точными, в кинотеатр шел один из нас, остальные ждали его на улице, у тех самых дверей, из которых мы только что вышли, покидая кинозал. Их было 3, и все 3 выходили сразу на улицу. Один из нас проходил по билету в кинозал и занимал крайнее место в ряду у одной из этих дверей. В зале медленно гас свет, и начинался очередной выпуск сатирического киножурнала «Фитиль» или «Яралаш». Билетерша, окинув напоследок скучающим взглядом притихший зал, покидала его, выходя в фойе кинозала, бдительно закрыв за собой дверь. Тогда наш засланный казачок подходил к одной из дверей, через которую зрителей после сеанса выпускали на улицу, и, открыв ее, впускал нас в зал. Двери же вновь закрывались на накладную задвижку изнутри зала. Проникновение нас в зал было практически незаметным, так как двери от потолка до пола перекрывали плотные шторы, не пропускавшие дневной свет с улицы. Попав в зал, мы занимали свободные места и восторженно смотрели веселую и искрометную комедию Леонида Гайдая. Минимум 2 раза за летние каникулы мы успевали съездить в Москву и Ленинград. В Москве ходили в кинотеатр «Октябрь» на Калининском проспекте, смотреть стереокино. Много времени проводили на ВДНХ. Из Ленинграда на автобусе ЛАЗ-699Н, турист, мы ездили в Таллин. Садишься вечером в 23.00 в междугородний автобус на автовокзале, который находится на площади Мира, и утром в 7.10 ты уже прибываешь на таллинский автовокзал, который обслуживал жителей ближних пригородов столицы. Клоога, Кехра, Набала, Марьяма-А, Рапла. Билеты тогда стоили сущие копейки. Ночью автобус делал короткие остановки в больших населенных пунктах, типа Нарва или Раквере, на 15 минут, чтобы народ мог размять ноги и справить нужду. Остановки также были в Кохтла-Ярве, Ихвы, Силла-Мяа и Кингисеппе. Как правило, на скамейках напротив остановившегося автобуса оказывалась компания пацанов и девчонок. И тогда пассажиры автобуса просыпались от их песен под гитару. Мы с пацанами выходили из автобуса, чтобы послушать, как поют ребята. Нам всегда было интересно. Именно тогда я познакомился с творчеством группы Creedence и их хитом «I heard it through the grapevine». Перевод: «До меня дошли слухи». Самый крутой в этой песне был проигрыш, от которого девчонки писали кипятком и выдавали такие движения своими стройными гибкими телами, что мы, завороженные их откровенными танцами, однажды чуть не отстали от своего автобуса. Таллин, как всегда, встречал нас вывесками на латинице и изобилием продовольственных товаров в магазинах. Для нас, мальчишек, Прибалтика была своего рода заграницей. Ну а побывать за границей – это мечта каждого советского человека. А в это время в советской провинции продовольственные магазины встречали советских покупателей полупустыми прилавками с пирамидами консервов «Килька в томате». Не баловал ассортиментом советский народ и торговая сеть специализированных рыбных магазинов «Океан», которая была создана в СССР в 1976 году, а в 1982 уже насчитывала 204 магазина по всей стране. В народе в то время была популярна загадка: две кильки в томате, три пизды в халате, на стенах чешуя и больше нету нихуя. Разгадка. Магазин «Океан». Примечание. Весной 1982 года в Москве по приговору судебной коллегии Верховного суда СССР был расстрелян заместитель министра рыбного хозяйства СССР Владимир Рытов. В Таллине же пирамиды из консервов, традиционный элемент оформления советских витрин и прилавков, был не из рыбных консервов, которых в Союзе было более 40 видов, а из банок сгущенки, которая уже в то время в нашей стране была дефицитом. Полки же промтоварных магазинов в Таллине, этой витрины социализма, как называли прибалтийские республики в Советском Союзе, были забиты дефицитными товарами, спортивными костюмами и кроссовками, которые мы и везли обратно, чтобы потом продать их и не только отбить свои затраты на поездку, но и немного заработать. Помню, как-то вернувшись из Таллина в Ленинград, мы в гостиничном номере стали примерять наши трофеи, купленные в Таллине. Переодевшись в новые спортивные костюмы и кроссовки, мы пошли пообедать. Пока мы спускались в холл гостиницы, у нас дважды спрашивали билеты на соревнования летней спартакиады, которая проходила в то время в Ленинграде. В общем, почти как в советской кинокомедии «Джентльмены удачи». «Динамо бежит, все бегут. Физкульт, привет, дядя!» Еще одним местом, где летом на каникулах можно было хорошо подзаработать пацанам, это советские плодоовощные базы. В Советском Союзе плодоовощные базы были ключевым звеном в цепочке от поля к столу трудящихся. Это были промышленные объекты экономики, социализма и важнейшие элементы гражданской обороны СССР. С другой стороны, овощные базы охотно привлекали граждан к разгрузочным работам за деньги, что в условиях социализма было почти единственным способом легально пополнить семейный бюджет, помимо основной работы. Приезжать туда необходимо было рано утром. Помню, в 6 часов утра мы уже сидим на овощной базе на деревянных ящиках из-под каких-то овощей или фруктов. На рампе прирельсового овощного склада Вместе с нами еще два десятка взрослых мужиков помятого вида, дышащих несвежим перегаром. Вся эта разношерстная тусовка бродяг и работяг, вольных каменщиков и свободных художников ждет, когда подгонят товарные вагоны с овощами на разгрузку. Русик закуривает сигарету, достает из кармана колоду видавших виды потрепанных карт и нарочито небрежно перетасовывает их. «Ну что, мужики, сыграем в картишки? Кто проиграет, тому щелбан, а кто выиграет, тому денег карман», — говорит он, обводя вопросительным взглядом толпу ожидающих вагоны бедолаг. Переворачивает деревянный ящик и накрывает его газетой. «Мы втроем, я, Чин, от фамилии Овчинников, и Кастет, подтягиваемся к Русику и рассаживаемся вокруг импровизированного столика. Русик раздает карты, и мы начинаем азартно резаться в храп по мелочи. Мужики окружают нашу гоп-компанию и начинают с интересом следить за игрой, активно обсуждая и комментируя ход игры в стиле «Лошадью ходи, лошадью! Век воли не видать!» Фраза из советской кинокомедии «Джентльмены удачи». 1971 год. Наконец, самые азартные мужики не выдерживают и присоединяются к нашей компании. Фортуна сегодня, впрочем, как и всегда, на нашей стороне. У Русика, как говорится, масть поперла. Но и мы, конечно же, помогаем, чем можем. Видя, как растет банк, Русик поймал кураж. Звонко, с оттягом, как хлыстом по крупу коня, щелкая старыми засаленными картами по импровизированному карточному столику, в азарте он начинает сыпать картежными присказками, чем изрядно веселит окружающих игроков и стоящих вокруг нас зевак. «Ты с ума сошла, коза! Бьешь десяткой у туза! Черви, козыри у нас, буби были в прошлый раз! Козырь крести, банк на месте! Не дрогнет твердая рука, разя шестеркой у туза. Ахал, дядя, в чужие карты глядя, ахал бы ты, дядя, в свои карты глядя. Масть пошла, не радуйся, а отошла, не плачь. Ходи, дядя, с козырей, значит, дядя не еврей. Если в темную храпеть, можно вмиг разбогатеть. Карта пошла говеная, ушла фортуна забубеная. Недолго музыка играла, недолго фраер банковал. Аппетит приходит во время еды, а жадность во время игры. Когда с тобой убита, любая карта будет бита. Бабушка гадала, надвое сказала, то ли дождик, то ли снег, то ли взятка, то ли нет. Он просто жить хотел красиво, чтоб жизнь как сон, как балаган, но жадность фраера сгубила. Уехал фраер в Магадан. Ай да дядя, ведь может же, когда не надо. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, кобыле так под хвост заправил, что конюх вытащить не смог. Под радостный хохот зрителей Русик забирает очередной банк. В итоге, к тому времени, когда подгоняют вагоны, мы уже подняли на общий карман 15 рублей с мелочью. Как говорил Русик, «Дядя, если через 30 минут игры ты не понял, кто здесь лох, возможно, стоит задуматься, а не ты ли это лох, дядя?» Сегодня подогнали всего 3 грузовых крытых вагона с первыми в этом году свежими помидорами. Нам достается 3-й вагон, так как мы пришли третьими. Тем, кто пришел позже нас, вагона не достается, и они разочарованно и обиженно баргазя расходятся, медленно покидая рампу прирельсового овощного склада. Начинаем разгружать свой вагон. Деревянные ящики с томатами устанавливаем на поддоны, которые в глубину склада утаскивает дизельный погрузчик. Когда местечковое начальство уходит, двое из нас, наполнив взятые с собой сумки свежими помидорами, через дырку в заборе уходят в соседний поселок продавать первые в этом году помидоры. Двое оставшихся продолжают разгружать вагон. Сделав несколько ходок в поселок, набираем в сумки помидоры уже для себя и оставляем их за забором в кустах. Продаем за пятнашку 15 рублей, наполовину разгруженный вагон соседям, бригаде грузчиков второго вагона, и сваливаем с базы с полными сумками помидор. Посчитали, сколько денег подняли, получилось 45 рублей с мелочью. К нашей остановке подкатил новенький, пахнущий свежей краской троллейбус. Их еще тогда называли аквариум. Радуясь тому, что поедем в новеньком троллейбусе, которые только-только стали появляться на улицах нашего родного города, мы размещаемся на задней площадке, обсуждая, куда поедем, на район или в кафешку. Троллейбус потихонечку покатился под горку, но двери оставались открытыми. В это время в заднюю дверь на всем ходу вламывается грузная тетка с зажатыми в обеих руках авоськами, битком набитыми картошкой. Она уже развернулась на задней площадке троллейбуса лицом к кабине водителя и наклонилась вперед, видимо, намереваясь поставить свои тяжелые авоськи на пол и отдышаться, когда водитель, увидев в зеркало, что в отъезжающий троллейбус запрыгнула припозднившаяся пассажирка, с испугу резко вдавил в пол педаль тормоза. Троллейбус дернулся и остановился. Резкое торможение и последующий рывок троллейбуса придали тетке ускорение. Тетка, не разгибаясь, побежала по проходу, быстро перебирая ногами, чтобы не упасть, и не выпуская авоськи с картошкой из своих рук. Набрав приличную скорость и с каждым шагом все больше сгибаясь пополам, она начинала отчаянно кричать: «Бойся! Бойся! Бойся!» На ее счастье перед кабиной водителя стоял интеллигентного вида мужичок в расстегнутом плаще и шляпе. Услышав топот и крик за спиной, мужчина начал разворачиваться на шум. Он развернулся в проход всем телом в тот момент, когда разогнавшаяся тетка была в двух шагах от него. Мужик не был ни тореадором, ни матадором, поэтому среагировать он не успел, и в следующее мгновение тетка со всей дури врезалась мужику головой в пах. От удара мужик замер на вдохе, глаза его резко расширились и полезли к потолку вместе со шляпой. Закатив глаза от боли, он сложился пополам, рефлекторно обхватив туловище бодливой тетки своими руками и начал медленно оседать на пол, увлекая ее за собой вместе с ее авоськами. В этот момент троллейбус тронулся, и от очередного рывка парочка повалилась на пол в проход между сиденьями. Со стороны мужик после получения им запрещенного удара головой ниже пояса был очень похож на корабль, который медленно погружается в пучину океана после попадания в него вражеской торпеды ниже ватерлинии. Барахтаясь в проходе на раскатившейся по всему полу картошке и пытаясь встать, эта сладкая парочка умудрилась продемонстрировать несколько сложнейших поз из Камасутры. При этом тетка демонстрировала всем пассажирам троллейбуса свои красные, как плащ матадора, панталоны, не без помощи самого несостоявшегося матадора, пытающегося безуспешно выбраться из-под ее массивного тела. Наконец, мужик с багровой рожей, как закат в Геленджике, от усилий и позора оседлал свою барахтающуюся на полу партнершу, перелез через нее и стал пробираться к выходу. Подкатившись на раскатившейся по всему полу картошке, он чудом не упал. В сложнейшем пируэте, в последний момент ухватившись рукой за трубу вертикального поручня, как за шест пилона, и исполнив напоследок несколько сложнейших балетных па, он бэтменом с развивающимся за спиной плащом вылетел из дверей остановившегося на следующей остановке троллейбуса. Матерясь как портовый грузчик, его брошенная партнерша поднялась с пола, держась все за тот же поручень. Мы с пацанами, конечно же, поржали вместе со всеми пассажирами нашего троллейбуса над этим смелым танцевально-акробатическим экспромтом. Но потом дружно помогли тетке собрать всю ее раскатившуюся по всему салону троллейбуса картошку. Тетка, отряхнувшись и лихо подхватив свои авоськи с картошкой, тут же перешла на непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений в адрес козла, сидящего за рулем данного транспортного средства, и тех баранов, которые его туда посадили. А затем, издав громкий протяжный матерный рык, очень похожий на боевой клич раненой самки-носорога, вызывающий самца на смертельный поединок, решительно ринулась на разборки с водителем троллейбуса. Как известно, в Камасутре описывается 64 позы. Для использования некоторых из них требуется физическая подготовка на уровне мастера спорта по гимнастике. Группа энтузиастов-ученых из разных стран решила экспериментальным путем выяснить, сколько поз из древнеиндийского трактата Камасутры обычный человек может реально применить на практике. В эксперименте принимало участие 10 пар добровольцев. В результате оказалось, что пары смогли использовать в сексе только 40 поз из Камасутры, и то с небольшими отклонениями от эталона. Несколько пар в ходе эксперимента получили травмы, требующие оказания медицинской помощи. Подробности о характере полученных травм в ходе эксперимента не разглашаются. Разборка затянулась. Мы, устав дожидаться, когда троллейбус поедет дальше, пересели на подошедший к остановке автобус и, выйдя через пару остановок, дошли пешком до кафе «Мороженое» на Спасской. Какое в СССР было мороженое! Раскладывали его в виде шариков в металлические креманки и посыпали тертым шоколадом или орехами, либо поливали сладким сиропом или вареньем. В Союзе в то время шоколад был настоящим. Не в пример современному говно-шоколаду, который заполнил все прилавки торговых сетей. Производили шоколад в Советском Союзе на немецком трофейном оборудовании, вывезенном после войны из Германии. Шоколадные деревья в СССР не росли, поэтому важнейшую составляющую вкусного шоколада, какао-бобы, отборные и высокого качества, импортировали из африканских стран. Сухое молоко закупали в Финляндии. Из отечественного продукта использовались только ликер и ванильная эссенция, которые добавлялись в шоколад и шоколадные конфеты. Изготавливался шоколад по единой рецептуре, вывезенной вместе с оборудованием из Германии и единым ГОСТом, которым следовали неукоснительно. Современные же производители говно-шоколада с помощью химических реакций преобразуют дешевое пальмовое масло в заменители и эквиваленты масла какао. По ГОСТу заменять масло какао в шоколаде на другие жиры можно, но не более чем на 5%. Увы, современные производители перевернули все с ног на голову, и теперь в говно-шоколаде не более 5% натурального масла какао, а все остальное – химический заменитель, изготовленный из пальмового масла. Так что сейчас, покупая знакомые с детства шоколад и конфеты, на самом деле вы покупаете только сохранившееся со времен СССР любимое название и легко узнаваемую обертку любимых сладостей. В кафешке мы взяли по молочному коктейлю и по 200 грамм мороженого. А это целых 4 шарика мороженого в креманке. Кто взял с тертым шоколадом, кто с орехами, кто-то с сиропом. Можно было также попросить, чтобы тебе сделали микс, например, тертый шоколад и сироп. Мне же нравилось мороженое, политое вареньем из черноплодной рябины. Когда шарики мороженого немного подтают и жидкое мороженое перемешается с вареньем, эта смесь превращается в божественную вкуснятину, вызывающую у меня гастрономический экстаз и пищевой оргазм. Само весовое мороженое развозили по кафешкам в металлических гильзах с закрывающимися крышками.